Глава вторая. «Ну где ты ходишь?» Лика поднялась из мягкого кресла и направилась навстречу подруге. «Я после массажа умираю с голоду!» «Прости, слишком далеко забрела и не следила за временем». Они вошли в ресторан и устроились за столиком в углу. Стены были полностью стеклянными, и с их места открывался восхитительный вид на озеро. «Как массаж?» Поинтересовалась Яна, когда они сделали заказ и сидели в ожидании своих блюд. «Божественно! Массажист здесь просто какой-то волшебник, рекомендую! Я как будто заново родилась!» «Пожалуй, стоит тоже записаться». «Обязательно! Но не забудь, что после обеда у нас небольшой отдых, потом бассейн, и я записала нас на спа-процедуру с интригующим названием «Богатырская сила». «А это точно для женщин?» – хохотнула Яна. «Точно, точно!» – улыбнулась в ответ Лика. «Нас натрут какой-то смесью из лесных ягод, посадят в кедровую бочку, и полтора часа мы будем согреваться и вдыхать ароматы сибирских трав. Обещают повышение иммунитета, снижение артериального давления, сахара в крови, холестерина и избавление от артрита и артроза». «И все это за полтора часа?» «Богатырская сила же!» После обеда подруги разошлись по своим номерам. Яна приняла душ и с наслаждением вытянулась на огромной кровати. Похоже, свежий воздух и долгая прогулка оказали на ее истощенный организм благотворное влияние, потому что она мгновенно провалилась в глубокий сон без сновидений. Проснулась она от грохота. В комнате было темно, и Яна испугалась, что проспала слишком долго. Грохот повторился, и Яна бросилась к двери, но за ней никого не оказалось. Не сразу она сообразила, что ее разбудил не стук в дверь, а раскаты грома за окном. На улице бушевал настоящий ураган. Сосны скрипели под натиском стихии, вдали за озером вспыхивали молнии, рисуя на сине-фиолетовом небе светящиеся узоры. Яна некоторое время постояла, любуясь мощью стихии, когда по крыше застучали первые тяжелые капли дождя. «Кажется, бассейн и богатырская сила на сегодня отменяются», подумала она и отошла от окна. Телефон завибрировал, уведомляя, что пришло сообщение от Лики. Подруга предлагала устроить девичник, заказать еду в номер и весь вечер смотреть старые романтические комедии. Яна не стала тратить время на ответное сообщение и уже через секунду стучала в дверь соседнего номера. «Заходи!» Лика пригласила подругу внутрь и вернулась к телефону, стоящему на столике у дивана. «Да, все верно. И на десерт что-нибудь с шоколадом и ягодами. Отлично подойдет. Ну все, спасибо, ждем». Лика повесила трубку и с широкой улыбкой повернулась к Яне. «Ну и погодка. Хорошо, что у нас целый месяц оплачен. Обидно было бы приехать сюда на выходные и просидеть 2 дня в номере из-за дождя». «А ведь у кого-то сегодня свадьба», – с сожалением протянула Яна. «Ну, жениться в дождь – хорошая примета», – заявила Лика и потянулась к пульту от телевизора. «Что смотреть будем?» Пока они выбирали фильм из обширной кинотеки, принесли еду. Лика постаралась на совесть и заказала столько всего, что парнишка-официант с сомнением уточнил. «А вы точно вдвоем будете? Может, еще приборы принести?» «Нет, это все для нас», — ответила Лика, придирчиво изучая расставленные перед ней блюда. «Мы приехали сюда отдыхать и набираться сил». Когда официант ушел, Яна сказала. «Если мы каждый день будем так поправлять здоровье, то через месяц не влезем ни в одни штаны». «Да ладно тебе!» – отмахнулась Лика. «Сейчас поедим, а завтра с утра пойдем в лес гулять. Там все калории и оставим». Какое-то время они молча ели, с удовольствием пересматривая комедию, которую видели до этого сотню раз, когда Лика, наконец, похлопала себя по животу и со вздохом произнесла. «Все, больше не могу, поддерживаю», – простонала Яна, откладывая вилку. «Но было вкусно. Хотя, конечно, столько есть на ночь вредно». «Ой, не начинай!» – поморщилась Лика. «Тебе не помешает пару-тройку килограммов набрать. Со своими призраками совсем отощала». «Есть такое», – не стала спорить Яна. Но очень надеюсь, что вся эта история осталась в прошлом, и больше никакие потусторонние сущности не будут высасывать из меня энергию. «Кстати, об этом!» – оживилась Лика. «Как там поживает Марк?» Яна заметно сникла. «Понятия не имею. После истории с Симоной мы сталкивались несколько раз в подъезде, но он каждый раз куда-то спешил, так что не удавалось даже пообщаться». «Странно, я думала, вы подружились?» «Да, мне тоже так казалось. Но, видимо, я ошибалась. Марк помог мне разобраться с призраком, и на этом все наше общение закончилось». «Ну и черт с ним. Найдем тебе кого-нибудь получше. Хотя я была уверена, что между вами есть какая-то связь». «Нет, Лик, между нами не было ни намека на романтику. И я тебя прошу, давай без этого, ладно? Никаких мужчин в обозримом будущем в моей истории точно не будет. Самое главное для меня сейчас – снова почувствовать себя сильной и здоровой и вернуть контроль над своей жизнью». «Звучит как тост!» Лика подняла бокал и чокнулась с подругой. «Пусть с завтрашнего дня начнется новый счастливый этап в твоей жизни! Ура!» Яна сделала глоток шампанского и отставила бокал в сторону. Настроение резко испортилось, и пока на экране герои пламенно изливали друг другу свои чувства, она размышляла над тем, что исчезновение Марка расстроило ее больше, чем она хотела показать. Ей казалось, что они сблизились за тот месяц, что он помогал ей избавиться от призрака. Марк понимал ее, и, несмотря на всю нереальность ситуации, в которой она оказалась, пришел к ней на помощь. С ним можно было свободно говорить на любые темы, и пусть они были едва знакомы, Яне казалось, что она знает его всю жизнь. Тогда она не придавала этому значения, но чем больше думала об этом, тем сильнее убеждалась в том, что Марк для нее больше, чем просто знакомый. Она не питала на его счет никаких романтических иллюзий, но ей очень хотелось, чтобы он присутствовал в ее жизни хотя бы как друг. И она была уверена, что Марк испытывает примерно те же чувства по отношению к ней. Они помогали друг другу справляться с трудностями, которые преподнесла им жизнь. Но внезапно все изменилось. Марк без объяснения причин стал избегать Яну, и ее это тревожило. Лика, заметив перемену в настроении подруги, хитро прищурилась и подвинула поближе к Яне тарелку с пирожным. Сладкое всегда действовало безотказно. Кусочек шоколада был способен отогнать даже самые мрачные мысли. Когда на экране телевизора замелькали титры, Яна засобиралась к себе, предвкушая, как выспится на огромной кровати под убаюкивающий шум дождя. Но стоило ей забраться под одеяло, сонливость как рукой сняло. Она ворочалась в постели, тщетно пытаясь найти комфортную позу для сна. И, наконец, обложившись со всех сторон подушками, закрыла глаза. Когда на лоб упала первая капля, Яна не сразу поняла, что произошло. Но за первой последовала вторая, а потом на нее хлынул поток ледяной воды. Она резко подскочила, но вокруг была темнота. Откуда-то доносился плач, но разглядеть ничего вокруг не удавалось. Яна попробовала встать, и вместо мягкой кровати ее ладони увязли во влажной земле. И когда глаза привыкли к темноте, Яна ясно поняла, где находится. Со всех сторон ее окружал лес. Яна вскочила на ноги и побежала. Дождь заливал глаза, ветви деревьев хлестали по лицу, но она упорно двигалась вперед. Плач становился все громче, и она поняла, что двигается в верном направлении. Ноги скользили в размокшей грязи, несколько раз она падала, но страх придавал ей сил, поэтому она поднималась и бежала дальше. Здравый смысл подсказывал ей уносить ноги, но где-то там, в глубине леса, кто-то отчаянно нуждался в помощи, и она не могла бросить человека в беде. Внезапная вспышка молнии разогнала темноту, и Яна застыла на месте. Ей показалось, что она уловила впереди какое-то движение. Плач резко оборвался, и теперь она слышала лишь завывание ветра и шум дождя. Яна затаила дыхание и стала пристальнее вглядываться в темноту. Еще одна вспышка, и она увидела перед собой поляну, ту самую, на которой утром Максим ей рассказывал легенду о плач камня. На этот раз чужого присутствия она не заметила, поэтому рискнула сделать шаг по направлению к поляне. Яна осторожно двигалась между деревьев, напряженно прислушиваясь, но сквозь шум бури уловить еще какие-либо звуки было невозможно. Наконец, она достигла кромки леса и притаилась за ближайшим деревом, способным скрыть ее от чужих глаз. Она не могла объяснить, что заставляло ее прятаться, но была абсолютно уверена в том, что нельзя привлекать к себе внимание. Еще одна молния, сопровождаемая оглушительным раскатом грома, осветила поляну и огромный камень, который сейчас выглядел совсем не так, как помнила Яна. Утром он был совершенно черным. Теперь же его поверхность покрывала нечто вроде савана. Яна подошла еще ближе, и когда ей, наконец, удалось рассмотреть камень получше, она в ужасе отпрянула и закричала, не заботясь о том, что ее могут услышать. На камне, застыв, словно мраморное изваяние, лежала девушка. Несмотря на всю странность ситуации, Яна не могла не заметить, как она была прекрасна. Совершенные черты лица, темные брови, длинные пушистые ресницы и кожа белая, почти прозрачная. В кромешной темноте она будто светилась, излучая свет угасающей жизни. Когда Яна наклонилась ближе, веки девушки затрепетали и распахнулись. Темные глаза уставились прямо на Яну, а губы приоткрылись в попытке произнести одно единственное слово. «Помоги!» Яна почувствовала, как подкашиваются ноги. Усилием воли она заставила себя оставаться на месте и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Глаза уже привыкли к темноте, и Яна смогла рассмотреть, что то, что сначала приняла за саван, оказалось свадебным платьем. Платьем невесты, что сейчас умирало у нее на глазах. По белоснежной ткани расползалось огромное кроваво-красное пятно. Яна, что есть силы, прижала пальцы к ране на груди девушки. По пальцам потекла теплая липкая влага. «Помогите!» Яна крикнула, но ее голос больше походил на жалобный писк. Она продолжала звать на помощь, с каждой секундой осознавая, что это бессмысленно. Слезы текли по щекам, смешиваясь с каплями дождя, а кровь все не останавливалась, стекая теплой струйкой по поверхности камня и впитываясь в обожженную землю под ногами. Блеснула молния, и невеста снова открыла глаза. «Он придет за тобой», — прошептала она, прежде чем ее глаза закрылись навеки. Яна все еще продолжала зажимать рану и звать на помощь, хотя в этом уже не было никакого смысла. Девушка умерла. Очередной раскат грома вывел ее из оцепенения, и она едва не закричала снова. Перед ней была спальня ее номера в отеле. Никакого леса, никакой незнакомой девушки, умирающей на плач камня. За окном все так же бушевало ненастье, но в номере было душно и жарко. Яна уставилась на свои руки, ожидая увидеть на них кровь, но на ладонях ничего не было. Яна отбросила одеяло и поспешила распахнуть окно, чтобы впустить в комнату немного свежего воздуха и прогнать ночной кошмар. Она постояла, слушая, как дождь барабанит по крыше, вдыхая аромат ночного леса, постепенно восстанавливая дыхание. «Говорила же, что не стоит столько есть на ночь. Вот тебе и пожалуйста. Приснился кошмар», — подумала Яна. Босые ноги стали мерзнуть, и она поспешила обратно в теплую постель. Уютно устроившись, она и сама не заметила, как задремала под успокаивающий шепот дождя. В дверь настойчиво стучали. «Если это Лика, я ее прибью», — раздраженно подумала Яна и, даже не потрудившись набросить халат, поплелась открывать. «Доброе утро!» «Майор Кулешов Александр Филиппович, следователь. А вы?» Мужчина смущенно кашлянул, увидев, что Яна стоит перед ним в тоненькой маечке и коротеньких шортах. Он стыдливо отвел глаза и уставился в список, который держал в руках. «Соколова Яна Леонидовна», — подсказала Яна, спрятавшись за дверью. Она ожидала увидеть подругу, но никак не сотрудника полиции. «Простите за беспокойство, Яна Леонидовна». Мужчина, наконец, нашел в списке нужную строчку и быстро что-то чиркнул ручкой. «Если вас не затруднит, спуститесь через 15 минут в комнату отдыха на первом этаже. Мне нужно задать вам несколько вопросов». «А что случилось?» «Переодевайтесь, Яна Леонидовна. Я вас жду». Мужчина развернулся и направился в сторону лестницы, оставив Яну в полнейшем недоумении.